Лев и мышка. Давным-давно жил в горах лев. Он держал в страхе всю округу и безраздельно властвовал над обитателями пустыни, болот, гор и долин. Когда он с грозным рыком выходил на охоту, звери замирали от страха и прятались кто куда. Однажды лев повстречал пантеру. Вся шкура у пантеры была изодрана. Клочьями висел ее великолепный мех. «Что с тобой случилось?» Лев так и застыл от изумления. «Неужели нашелся такой сильный зверь, что смог тебя одолеть? Скажи, кто испортил твою шкуру?» Пантера вздохнула. «Это сделал человек», — ответила она. «Человек вовсе не силен, но горе тому, кто с ним встретится. Если ты увидишь его, беги без оглядки. Человек хитер, ох, как хитер! Нет никого хитрее человека». «Так знай, несчастная, я его найду и отомщу ему», — прорычал лев в бешенстве, оскали клыки и люто сверкая глазами. И он побежал искать человека. Вскоре льву повстречались лошадь и осел. Их морды были опутаны уздечками, а на спины были навьючены тяжелые мешки. Лев спросил, кто посмел сделать вас рабами? «Это наш господин человек», — ответили в один голос лошадь и осел. «Он что, сильнее вас?» — удивился лев. «Нет, не сильней», — ответил осел. «Он победил нас хитростью. Нет никого хитрее человека. Никогда не попадайся ему, а то сделаешься его рабом, как и мы». «Кто? Я?» — возмутился лев и даже закряхтел от обиды. «Да пусть он мне только встретится. Тогда мы посмотрим, кто из нас двоих одержит верх». Пуще прежнего обозлился лев на человека, взревел во весь голос и отправился дальше. Час спустя ему встретились корова и бык. Их рога были опилены, ноздри проколоты. «Кто это сделал?» — спросил лев, уже заранее зная, что услышит в ответ. «Человек!» — горестно вздохнула корова. «Меня он доит, а моего мужа запрягает в ярмо, заставляет пахать землю и бьет кнутом». Вконец разъярился владыка полей и гор и с утроенным рвением стал искать ненавистного человека. Через некоторое время ему повстречался медведь. Когти у медведя были обрезаны, а зубы вырваны. «Неужели и это сделал человек?» — опешил лев. «Он сильней меня», — горестно сказал медведь. «Да, да, не удивляйся, лев, он сильнее, потому что он умней. Однажды я поймал его, повалил, прижал лапой и уже собирался загрызть. Но человек стал молить о пощаде. «Не убивай меня», — сказал он. «Что тебе проку, если ты сейчас утолишь свой голод? Завтра ты опять захочешь есть, и тебе вновь придется, изнемогая от усталости, искать добычу. А когда ты отдряхлеешь, у тебя уже не будет сил гоняться за быстроногими газелями, и ты умрешь от голода. Но если ты сохранишь мне жизнь, я сделаюсь твоим рабом и буду каждый день убивать для тебя дичь из лука». «Я ему поверил и оставил его в живых», — продолжал медведь. «Человек стал моим рабом. Некоторое время он и вправду приносил мне лакомые блюда, которые готовили из подстреленной дичи. Но ты сам видишь, как дорого пришлось мне заплатить за эти лакомства», — воскликнул медведь и разинул беззубую пасть. Однажды человек мне сказал: «Твои когти слишком длинны, они мешают тебе брать пищу, а зубы твои слишком слабы. Ты уже стар, поэтому они расшатаны, болят и мешают тебе есть мясо. Позволь мне их вырвать, и я принесу тебе вдвое больше лакомств, чем обычно». Я ему поверил. Ведь не обманул же он меня в прошлый раз, когда обещал кормить меня дичью. Я доверчиво открыл пасть, а он вырвал мои зубы и когти, швырнул мне в глаза песок и убежал. Нет, не за лакомство я заплатил столь дорогую цену, за глупость свою. Но даже если бы я был во сто раз умней, человеку все равно удалось бы меня перехитрить.